Наймиты государства. Дама, у которой я снимаю в Москве жилье, пытает меня с пристрастием. «Димочка, сколько процентов в нашей стране бизнесменов?» «Около 10», — вяло отмахиваюсь я, кликая мышкой в интернете. «Почему тогда за яблоко проголосовал только 1%? Почему 1% за СПС? Нашим бизнесменам что, нравится нынешняя власть?» «Не нравится. Но они за стабильность», — мямлю я, не вполне уверенно. Сайт Regnum.ru открывается с заголовка. «Большинство опрошенных бизнесменов согласны на частичный пересмотр итогов приватизации». Конец цитаты. «Они дебилы?» — вскрикивает дама, непримиримая демократка. «Как ей объяснить? Еще в 1980-х Борис Грушин, патриарх российской социологии, читал лекции о психологии масс. В массах, — говорил Грушин, — уживаются, как в Библии, взаимоисключающие утверждения. На каждый призыв к миру — требования меча, и на каждую мечту о прянике — вера в полезность кнута, что, кстати, используется пастырями стад для манипуляций над стадом. И поведение российского бизнеса, знающего цену своему государству, но голосующего за Единую Россию, но соглашающегося на отъем собственности, но утверждающего, что его удушают, в рамках социальной психологии вполне объяснимо. Неясно другое, почему бизнесмены ведут себя не как социальный класс, внутри класса противоречий не бывает, а именно как стадо. Грушин, увы, умер, но мое личное объяснение таково. Наши бизнесмены вообще не бизнесмены в европейском смысле, то есть собственники, извлекающие из собственности доход и стремящиеся к ее экспансии. Бизнесмены у нас ощущают себя слугами государевыми, которым государь даровал на известных ему одному условиях собственность и которым он дозволил с этой собственности кормиться. То есть, если проще, наши бизнесмены – это наемные работники при государстве. Наемный работник нередко работодателя недолюбливает, вот они государство и поругивают, но в правильности системы не сомневается. Вот они за Ядросов и голосуют. Российские бизнесмены даже тратят в стиле наемных работников и исключительно на личное потребление. Отсюда их дикие хоромы и их дикие нравы. Чистота Балтийского моря или красота Карельского перешейка – это уже не их забота, а доброго государя и его злодеев-министров, которые волю государеву, конечно, испортят. Но не упразднять же двор. Главный итог такого положения дел – это общее ощущение, цитирую Немцова, что жить стало лучше, но противнее. Один мой знакомый бизнесмен обрисовал ситуацию так. Мы все, Дим, как брокеры на бирже, понимаем, что однажды все рухнет, но тренд прет вверх, и все надеются закрыть позиции перед крахом. Вот ведь глупый какой человек. Ничего в России не рухнет. Просто овец будут стричь, ну и накануне пикника резать. Деловой Петербург, 2007 год.